Глава первая. «Ну давай, беги сюда». Абсолютно счастливый доберман плюхнулся в снег, врываясь мордой в пушистые снежинки. И не было для меня ничего милее на этом свете. «Граф, домой пора!» Потрясла ошейником в воздухе, пес наконец обратил на меня внимание, но вдруг застыл и оскалился, приготовившись к нападению. «Ты чего это?» Я попятилась. «Он не мог на меня кинуться, ни за что бы этого не сделал». Но прямо сейчас у моего четвероногого друга едва не капала слюна, и в следующую секунду доберман понесся в мою сторону. Развернулась и с визгом бросилась назад. То есть я бы убежала, конечно, но впечаталась лицом во что-то твердое, теплое. Подняла взгляд и завизжала еще громче. А пес уже вцепился в полы плаща высокого, дико странного мужчины, лица которого невозможно было разглядеть. Неизвестный тип взмахнул рукой, в то же мгновение улица погрузилась в темноту. Освещения от снега хватало лишь для того, чтобы видеть перед собой маньяка. Маньяка, который сейчас орал громче меня, отбиваясь от графа. «Убери шавку!» Мужик бегал по кругу, собака за ним, а я стояла и не могла вымолвить ни слова. Радовало то, что мой любимец не на меня напасть хотел. Он меня защищал, а я испугалась. Глупая, конечно же. График никогда меня не предаст. И не подумаю, пока вы не объясните мне, зачем меня преследовали. «Да убери пса и расскажу!» Тип в плаще взвыл. Доберман добрался до руки и с рычанием вцепился в запястье. «Оставить на растерзание или все же выслушать?» «Граф, отпусти!» Я могла говорить тихо-тихо, но мой питомец беспрекословно слушался. Так и сейчас. Стоило мне попросить, как он разжал челюсти и потрусил ко мне, радостно виляя хвостом. «Ненавижу землю!» — ворчал мужик, безуспешно пытаясь приладить оторванный рукав на место. «Что-что?» «Ничего. Значит так, до полуночи ровно 5 минут. Слушай меня молча и очень внимательно». Я на всякий случай кивнула. Не хотелось связываться с сумасшедшими. Но страха как такового не было. Моя охрана в виде песика меня стерегла. «Завтра твой день рождения. Через несколько минут ты станешь совершеннолетней». «Но мне 21». «Молчать! Тебе стукнет 21. И та кроха магии, что есть в тебе, убьет тебя в ту же минуту. Если ты прямо сейчас не пойдешь со мной». «Чего?» Незнакомец продолжил. «Ты можешь считать меня чокнутым, ненормальным, но давай все это обсудим позже. Если я тебя не притащу в академию, лорд с меня шкуру спустит. Да и ты, я думаю, все еще хочешь жить». Я уже было открыла рот, чтобы послать придурка куда подальше, но воздух рядом с ним вдруг заискрился, засиял и разверзся темной дырой. Вместо ругательств из моего рта вырвался вздох. И тут же часы на памятнике принялись отбивать счет. 1, 2, 5. «Быстро в портал!» Мужик натуральным образом орал на меня, а мне только и оставалось, что развернуться и броситься, что есть сил, в сторону парковых деревьев. Не сделала я и 2 шагов, как цепкие пальцы схватили меня за капюшон, дернули назад, и воздушный вихрь закружил меня. Взвизгнул граф, взметнулись полы плаща маньяка, и все погрузилось во тьму. Приземление вышло довольно болезненным. Я ойкнула, ударившись о край кованной скамейки, но стоило мне поднять голову, как рот открылся сам с собой. Вокруг были сугробы. Нет, сугробы я видела и раньше, но чтоб такие. Тонны снега на земле, миллиарды пушистых снежинок, сыплющихся с неба в ночной темноте, искрились и переливались невозможно красиво. А прямо впереди возвышался замок. Да, самый настоящий, с башнями, пиками, флагами, сотнями окон и 3 широкими лестницами. Его окружал заснеженный сад с памятниками, работающими фонтанами. Вода журчала и замерзать не думала, а прямо над входом сияла огромная надпись. «Глорис. Драконья Академия Магии». Не обращая внимания на уже промокшие штаны, на застывшие пальцы, я предпочла остаться в снегу, опасливо озираясь по сторонам. Граф был тут как тут. Ластился ко мне, лизал щеки, словно отогревая. А тот наглый тип в плаще невозмутимо шагал к замку. «Эй, мужик!» — закричала я гневно. Приволок меня черт знает куда и сматывается. Впрочем, на мой крик он никак не отреагировал. Пришлось все же подняться и броситься следом. Ноги утопали в снегу, горло жгло от холода. Наверняка ведь завтра проснусь с температурой, а дома никаких антивирусных нет. Так, стоп. Я застыла. До меня только сейчас дошло происходящее. Может, этот тип и был маньяком, сумасшедшим и все такое. Но как объяснить то, что сейчас видят мои глаза? Осмотреться еще раз мне не удалось. Незнакомец скрылся за массивными дверями замка, и дабы не оставаться тут в полном одиночестве, я все же нашла в себе силы вбежать следом за ним. Я попала в какой-то театр. Таким было первое впечатление от увиденного. Каменный пол, высоченные потолки, витражные стрельчатые окна. В таких зданиях в моем городе обычно располагаются музеи. О, и даже тетенька на входе сидит такая же. Грузная, злая и в очках. «Новенькая», — проворчала дама и недовольно кинула на стойку толстый блокнот. «Распишись здесь». «Простите, но... А вы не видели мужчину в черном длинном плаще? Он зашел передо мной. Это он меня сюда притащил, и я бы очень хотела знать, зачем». «А, землянка. А он что, ничего тебе не рассказал?» Проскрипела женщина и, чертыхнувшись, принялась листать блокнот. «Он сказал что-то про кроху». Я задумалась. «А что, если я сейчас в психбольнице? Просто мой воспаленный мозг выдает мне странные картинки». Я слышала, так бывает. «Что, если эта женщина врач? И если я скажу сейчас про магию, меня надолго засунут в помещение с преимущественно мягкими стенами». Вздрогнула от неожиданности, когда граф лизнул мою руку. «Так, с собакой меня бы в больничку не пустили». «Ну, чего застыло?» «Тот тип сказал, что у меня магия, и мне надо срочно с ним в этот, как его, в портал». Выпалила я на одном дыхании. «Ну а что? Другого выхода я не вижу». «Ну и что тебя смущает?» «Все!» Я развела руками. «Издеваются надо мной, что ли?» «Профессор Дарк не имеет достаточно свободного времени, чтобы все тебе разжевывать. Присядь». Женщина ткнула пухлым пальчиком в сторону дивана рядом со стойкой и вышла, сев на него же. Пришлось повиноваться. «Итак, начну с самого начала. Иногда Вселенная балуется или же просто ошибается, и тогда магия появляется в ком-то, чей мир никак не связан с магией. Совсем никак. Как твоя земля. Ты же с земли?» «Да». Я закивала и крепче вцепилась в шею собаки. «В таких случаях магически одаренного человека за день до его совершеннолетия мы обязаны привести сюда. Если бы это было пару сотен лет назад, тебя бы просто оставили на улице, разбираться в новых обстоятельствах самостоятельно. Но из-за череды некоторых происшествий по вине землян его величество король Ридрих V организовал в своей академии факультет для попаданцев. Тебе предстоит обучаться на протяжении 5 лет, приучаться к дисциплине, воспитывать свою магию, и уж только потом ты отправишься на все 4 стороны. Если бы до полуночи ты не появилась здесь, там, в своем мире, ты бы умерла и все равно очутилась в нашем. Вот только тогда тебя найти было бы практически невозможно. Ясно?» «Нет, мне решительно ничего не было ясно». Женщина тяжко вздохнула. «В общем, сейчас я провожу тебя в твою комнату, но для начала ты распишешься вот здесь». Мне протянули блокнот и перо. Машинально я вписала в пустой строке свое имя, фамилию и поставила подпись. Перо тут же растворилось в моей руке, осыпалось на пол мерцающей пыльцой, которая через секунду тоже исчезла. «Утром пойдешь на 3-й этаж, там найдешь кабинет профессора Дарка. Ну а дальше он сам тебе все расскажет. К обучению ты приступишь через день, если мы, конечно, отыщем магистра». «Отыщите?» «Попаданцев не было уже очень давно, магистр в отпуске». В голове зазвенело, перед глазами поплыло, то ли от внезапно навалившейся усталости, то ли от подступающей истерики. «Мне вешают какую-то лапшу на уши, а я должна верить и молча внимать эту дребедень. Но опять же, выхода-то другого нет». Так что, собрав по крупицам остатки разумности, я пошагала по темным коридорам за мисс Эрклей, как она мне представилась. Поднявшись на 2-й этаж, мы остановились в конце коридора. Щелкнул замок. Дверь отворилась и явила моему взору огромную, но полностью заваленную мебелью комнату. «Это что?» Не веря своим глазам, я повернулась к мисс Эрклей. «Твоя спальня. Она предназначена для 4, но тебе сказочно повезло жить одной. Такой привилегии удостаиваются лишь высшие». Женщина подняла перст к потолку и даже закатила глаза в восхищение упомянутых высших. «Но тут же все заставлено». Я мрачно осмотрела гору матрацев в углу, запыленные столы и стулья, стоящие прямо друг на друге, и 2 широких окна, в одном из которых было сильно треснутое стекло. Холод стоял собачий, а от сквозняка колыхались листья огромного растения в катке. Как тот цветочек-то выжил, ума не приложу. Граф, словно услышав мои мысли, тявкнул и заскулил. «Ну все, вот ключ, лампа вон там». Комендантша указала на стеклянную коробку на одном из столов. «Завтра пораньше отправляйся к ректору. Он введет тебя в курс дела до конца». Когда я осталась одна, то 2 минуты просто молча осматривала помещение, собираясь с мыслями и отчаянно сжимала в руках ключ от этой колотовки. У меня и на земле-то была квартира не ахти, с деревянными рамами и вечно ледяным полом. Но здесь мне от ужаса хотелось завыть в голос, подражая моему питомцу. «Ну что, граф, что ты думаешь обо всем этом?» — усмехнувшись, спросила я. Пёсик, виляя хвостом, уже тащил один матрац из кучи других, пока тени завалились на него. Конечно же, он ни о чем не думал. Он целиком и полностью доверял мне, а я притащила его черти куда. Ночь тянулась невыносимо долго. Как включить странную лампу, я не поняла. В сердцах плюнула и бросила это занятие через час. Расстелила несколько матрацев на полу в центре комнаты, благо места немного было, и улеглась, свернувшись в калачик. Я ждала рассвета, как манны небесной. Все время поглядывала на наручные часы, но минутная стрелка и не думала торопиться, а мои зубы уже стучали от холода. Расстегнула куртку, и только укрывшись ею, как одеялом, получилось задремать. Сквозь полусон я слышала мерное дыхание графа, завывающий за окном ветер и чьи-то осторожные, крадущиеся шаги прямо в комнате. Невероятным усилием воли я заставила себя подняться. Сказал бы мне кто еще вчера, что я почти безбоязненно встану среди захламленной, утопающей в темноте комнаты и буду вглядываться во мрак среди стульев, назвала бы того сумасшедшим. Дома я ноги под одеяло прячу, даже когда жарко, лишь бы за пятку никто не схватил. Темноты я боялась почти так же сильно, как высоты и глубины. «Кто здесь?» — просипела я и прислушалась. Шаги затихли. За грудой стульев было две двери, с другой стороны за матрасами еще три. Примерно прикинув, поняла, что это спальня. Ванная комната, а то, где я сплю, что-то вроде гостиной. Должно быть, в далекие времена здесь было даже уютно. Шорох у окна заставил меня подскочить. Граф же, напротив, не проявил ни капельки внимания, только пошевелил ушами и завалился на бок, продолжая сопеть. «Выходи, кто бы ты ни был!» Чуть не плача, крикнула я, но ответа не последовало. С бешено колотящимся сердцем я села на пол, привалившись спиной к входной двери, и, не смыкая глаз, принялась ждать рассвет. Усталость взяла верх, и я все же заснула, а проснулась от громкого топота и гвалта в коридорах. Комнату заливал солнечный свет, граф лениво наблюдал за мельтешением теней на потолке. Черт! Я поморщилась и кое-как поднялась. Ноги затекли, я половину ночи просидела в неудобной позе. Очень хотелось пить и есть, и вдруг стало так жалко себя. Грустно осмотрела все свои вещи, теплую куртку и осенние сапоги из заменителя кожи. Я и зимой в них ходила, даже в морозы. В кармане нащупала несколько сотен рублей, но вряд ли в этом мире имеют ценность земные деньги. «Граф, ты побудешь здесь? Мне нужно сходить кое-куда выяснить, что нам делать дальше». Собака кинула на меня взгляд, как показалось мне, полный безразличия к происходящему. «Вот и ладненько. Хороший мальчик. Хороший». Я потрепала его по ушам, с легким сердцем вышла в коридор и встала, как вкопанная. В углу, куда не доходил свет, зажималась парочка зеленых людей. Вот прям как есть зеленых. И одежда, и кожа. Девушка с лицом цвета травы буквально повисла на таком же травяном парне. Они хихикали и обнимались. «Чего застыло?» — парень нахмурился. «О, какая интересная!» Девушка снова захихикала и закусила губу. «Я тебя раньше не видела. Кто ты?» С меня, наконец, спало оцепенение. Все еще чувствовала, что глаза у меня размером с блюдце, но сделала над собой усилие и протянула руку для приветствия. «Я Анна, новенькая, только ночью прибыла». Парочка проигнорировала мою ладонь, парень фыркнул и отвернулся. «Да брось ты, Грег!» Зеленая девушка недовольно цокнула языком и приветливо мне улыбнулась. «Я Алия. Приятно познакомиться». Я улыбнулась в ответ. Первое знакомство с местными обитателями, кажется, прошло хорошо. «А вы мне не подскажете, как найти кабинет ректора?» Но мне не ответили. Вздыхая и охая, эти двое про меня забыли, снова занявшись друг другом. Быстро заперла дверь и отправилась на поиски лестницы на третий этаж. А там уж и кабинет найду. Должна же на нем быть хоть какая-нибудь табличка. Шла я долго и медленно. А все потому, что замок изнутри теперь сильно отличался от того, что я видела ночью. Тогда интерьер был в темно-синих тонах. Некоторые предметы мебели и потолок был выкрашен в серебристый цвет. Сейчас же синий сменился на зеленый, а серебристый на золотой. Рот не закрывался до стойки комендантши. Еще и потому, что людей я не видела здесь совсем. Любовь к фэнтези-книжкам мне помогла сейчас не падать в обморок при виде эльфов, нагов, демонов и еще каких-то странных существ с копытами. Но мое ошеломление все равно было не скрыть. Так же, как и удивление на лицах, встретившихся мне. Буду звать все эти расы просто учениками. Людьми называть их сложно, а по-другому охарактеризовать не могу. Они смотрели на меня, как на диковинку, перешептывались, тыкали пальцами в мою сторону, смеялись. Но что самое неприятное, во взглядах читалась явная неприязнь и не намека на такое же дружелюбие, как у той зеленой девушки. Я перестала улыбаться и, склонив голову, быстро добежала до мисс Эриклей. «Что, не нашла кабинет?» Недовольно, но как-то по-доброму проворчала она. «Нет, я запуталась. Нигде не вижу лестницы, а вы меня на третий этаж ведь отправили». «Ой, прости, деточка». Женщина хлопнула себя по лбу. «Лестница только на второй ведет. Вот, иди сюда». Она, кряхтя и хромая на одну ногу, подошла к выпуклости в стене. Таких выпуклостей тут было много. И при первом взгляде на них создавалось ощущение, что они всего лишь часть интерьера. «Смотри и запоминай». Мисс Эриклей положила ладонь на рисунок. Красный ромб. «Вот так. А потом крутишь его вправо». «Лифт!» Я заулыбалась и поблагодарила комендантшу. «Надо же, мир другой, а лифт такой же». «Ну, почти». Я осмотрела крохотную коробушку и с сомнением шагнула внутрь. Честно сказать, не очень понимала, как сюда вообще могут поместиться те же наги, к примеру. Тут и мне-то тесновато. Но стоило мне только войти, как стена резко захлопнулась и меня закружило в водовороте. Ощущения те же, что и когда я попала в портал. Тошнота и головокружение, похоже, будут здесь моими постоянными спутниками. Вышла я почти такая же зеленая, как и мои новые знакомые. Шатаясь, побрела по красным стрелочкам, ведущим к одной из четырех дверей на этаже. Табличка на двери кабинета ректора все же висела. С выгравированными буквами «Ректорат». И чуть ниже «Эшел Дарк Ранмайер». И кажется, этот самый Дарк сейчас был ой как не в духе. Дверь распахнулась и хлестнула по стене. Я едва успела отскочить. Из кабинета вылетел разъяренный седой мужчина. И почему-то я очень уж надеялась, что посидел он раньше, а не после разговора с ректором. Мужчина в мантии проскочил мимо меня, но вдруг развернулся и бросил. «Не советую к нему сейчас идти», и сильно громче добавил, обращаясь явно не ко мне. «Он озверина с утра заглотил». Мужик унесся прочь, а я сцепила руки в замок. Так почему-то немного спокойнее. И вошла внутрь. «Я же сказал, Харман, не хочешь, я тебя не заставляю». Дарк стоял спиной к двери и не мог знать, кто в кабинете. Но даже не видя лица мужчины, я буквально всей кожей ощущала исходящую от него злость. Уверенности мне это не прибавило. Напротив, захотелось выскочить в коридор. Не успела. Ректор обернулся, когда я уже тихонько попятилась назад, и, удивленно вскинув бровь, поинтересовался. «Что тебе?» Я открыла рот, но слова застряли в горле. «Какой красивый, зараза!» Небрежно уложенные каштановые волосы оттеняли смуглый оттенок кожи. Вкупе с темными глазами смотрелось завораживающе. Какого-то актера он мне напоминает. Не помню, но я определенно вешала на стену постер с той звездой. Я всех красавчиков вешала. На стену, разумеется. И еще Дарк показался мне слишком молодым для должности ректора. Определенно. Ректору в моем земном универе было под 60. «Ты помолчать пришла?» Мужчина тряхнул рукой и кинул взгляд на наручные часы. Торопится, видно. А я тут застыла, как изваяние. «Зачем вы меня сюда притащили?» Видит вселенная, я хотела задать вопрос громко, с выражением, чтобы этот напыщенный злюка проникся ко мне уважением. Но нет, мышиный писк уважения в нем не вызывал. «А мисс Эрикли не рассказала?» «Да что вы друг на друга спираете все? «Ясно. В общем, у тебя 2 минуты. Что хотела?» В горле мгновенно пересохло. Невольно скользнула взглядом по столу из орехового дерева, резному столику на стеклянной ножке. Воду я обнаружила на полке с книгами, но попросить не решилась. «Я хочу знать, что мне делать дальше. Я сплю в комнате под потолок, заваленной мебелью, в пыли. У меня нет вещей, вы ведь не дали мне собраться. И у меня собака, если вы помните, а ей тоже нужно кушать». Дарк, медленно выдохнув, прикрыл глаза, словно я его утомила за эти несколько секунд. Почувствовала себя неуютно, но еще выше вздернула подбородок. «Притащил меня сюда?» «Притащил. Пусть помогает выживать». «Объясню один раз, но очень быстро, я тороплюсь». Уже более спокойно сказал мужчина. А потом неожиданно налил воды в бокал и протянул мне. «Ты здесь, потому что тебе не посчастливилось родиться с магией». Какой магией, пока неизвестно. Выясним во время обучения. Обычно она раскрывается в первый месяц общих занятий. И дальше идут предметные. Боевая, целительная, неважно. Важно то, что домой тебе уже никогда не вернуться. 5 лет учишься, на выходе получаешь какое-никакое место работы, если, конечно, за время учебы заслужишь его. И выметаешься, освободив комнату под ту же самую мебель. Она вечно туда-сюда кочует, понятия не имею, почему ее до сих пор не выкинули. Как это не вернусь домой? Я все пропустила мимо ушей, но ясно услышала одно, что о доме могу и не мечтать. Вот так. Человеку с магией на земле делать нечего. Это было бы странно, и эти ваши ученые не дадут спокойной жизни. В итоге или докопаются до правды и узнают о существовании других миров, либо упекут тебя в психушку. Вернуть тебя без магии тоже не получится. Во-первых, артефакт, который высасывает магию, безнадежно утерян. Но если быть точнее, украден. Догадайся, кем? Кем? твоим предшественником. И это одна из тысячи причин моей ненависти к вашей расе. Запомни это, кстати. Во-вторых, человека, лишенного магии, не пропустит портал, через который мы сюда и попали. Замкнутый круг, понимаешь? Глаза предательски защипало. Я опустила голову низко-низко, и капли упали на носки дешевых ботинок. Никчемная Анна. И быть тебе здесь той, чей одномерянин, или как его там, обозвать, вор. Мало того, что вор, так его еще и ректор ненавидит. И меня заодно. Спасибо тебе, кто бы ты ни был. Убл. Не стоит плакать в этих стенах. Тебе это не поможет. Только сильнее раззадорит других адептов. Слабость в Глорисе не любят. Жестокие дети. Я всхлипнула и резко вытерла слезы рукавом, но они полились еще сильнее. Верно, жестокие. Будь такой же, мой тебе совет. Что насчет комнаты? Я отправлю кого-нибудь вынести лишнее. С пылью, надеюсь, справишься сама. Столовая на первом этаже. Адептам положено трехразовое питание. С функцией подачи еды разберешься на месте. Я уже опаздываю. А что насчет вещей? У меня нет ничего совсем и... Граф. Твой пес? Дарк поморщился и невольно потянулся к руке, в которую граф вцепился вчера. Да, его нужно кормить, выгуливать. С этим проблем не будет. Если ты обратила внимание на тех, кто вообще живет в этом замке. Вещи тебе особо не понадобятся. Ты можешь носить стандартную форму, ее тебе выдадут к вечеру. Если сумеешь заработать денег, купишь, что нужно в городе. Расписание занятий у мисс Эриклей. А все, Анна, я рассказал все, что мог. Меня почти силой выпихнули из кабинета и утопали по своим делам. А я осталась стоять посреди пустого коридора, сжимая кулаки, пока костяшки не побелели. Переварить полученную информацию было сложно. Я никак не могла поверить в то, что это место стало моим домом. А через 5 лет и этот мир, о котором я ни черта не знаю. Ну, при условии, что я выживу в Академии вообще. Судя по наставлению Дарка быть сильной и не показывать слез, мне придется не очень просто. Потоптавшись на месте, взвесив все за и против поиска столовой, решила, что нужно все же поесть. И графу чего-нибудь захватить. В лифт вошла по той же схеме, что и сюда попала. Стена захлопнулась, и ничего не произошло. Только свет, неизвестно откуда льющийся, погас. «Эй, кто-нибудь!» Вряд ли кто-нибудь слышал мой жалобный писк, а дышать становилось решительно нечем. Крабушка метр на метр не воспроизводила кислород сама по себе, а из-за поднявшейся внутри меня паники я задышала быстро-быстро. Прошла всего минута, а как по мне, целая вечность. Я стучала в стену, кричала, металась из угла в угол. Ничего не помогало, портал не работал. «Ну давай же, миленький!» Я всхлипнула, напрочь забыв о совете ректора. «Отвези меня покушать, а?» Только я это проговорила, как воронка меня засосала. Я успела только радостно вскрикнуть, как уже выползала из стены на первом этаже у входа. Тулпанное приспособление. От силы мысли оно, что ли, работает? Отряхнувшись, поднялась и счастливо выдохнула. Никого. Ни этих странных нагов со змеиными противными хвостами, ни высокомерных девиц-эльфеек в коротких юбочках. А столовую я лучше сама найду. Надеюсь, не потеряюсь и не опоздаю на завтрак. «Анна!» Алия, шустро перебирая тоненькими ножками, подбежала ко мне, улыбаясь. «Не против, если я с тобой дойду до комнаты? Не думай, что я из жалости». «Спасибо», — смущенно ответила я. Алия мне нравилась. У нее не было этой презрительности в глазах при взгляде на меня. «Что у тебя за наряд? Эта кофточка интересная такая. Это шерсть? Похоже на шерсть войлоковых бабочек. На ферме моего отца живут такие». «Невыносимо прихотливые создания, скажу я тебе». Девушка практически тащила меня наверх к спальням. Я уже хотела было сказать, что мне нужна столовая, но, увидев впереди толпу студентов, замерла. Они все стояли у дверей моей комнаты и явно выбрали этот пятачок пола не для того, чтобы просто поболтать между собой. У девушек было выражение лица, словно они привидения увидели. Парни хмурились и задумчиво что-то обсуждали. Когда до меня дошло, что происходит, кофточка, которая так понравилась Алии, прилипла к спине от ужаса.